6.3. Мягкие ткани в области предплечья. Первое. Поглаживание ладонью от ключично-акромиального сочленения до основания затылочной кости. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Сверление тремя пальцами. Пятое. Поглаживание. 6.4. Грудина, сосцевидная мышца. Исходные положения пациента сидя, массажиста стоя позади пациента. Первое – поглаживание подушечками второго, четвертого пальцев снизу вверх вдоль волокон мышцы от грудино-ключичного сочленения к верхушке сосцевидного отростка. Рука массажиста движется задним ходом с небольшой силой давления. Второе – легкое спиралевидное растирание теми же пальцами и в том же направлении. Третье – поглаживание. 6.5. Область верхней вейной линии. Исходные положения пациента и массажиста прежние. Первое – отглаживание подушечками больших пальцев от периферии к наружному затылочному бугорку. Второе – спиралевидное растирание подушечками больших пальцев по тем же линиям и в том же направлении с небольшой силой давления. Третье – отглаживание большими пальцами. 6.6. Область лба. Исходные положения пациента и массажиста прежние. Первое. Раздельно последовательное поглаживание подушечками средних пальцев от кончика носа по его спинке и далее по средней линии лба до передней границы волосистой части головы. Второе. Поглаживание вдоль бровей подушечками второго и третьего пальцев обеих рук от внутреннего конца брови к наружному. Сила давления может быть значительной. Третье. Поглаживание ладонями от средней линии лба к вискам, как в классическом массаже. Четвертое. Зигзагообразное растирание указательным и средним пальцами вдоль бровей в латеральном направлении. Пятое. Поглаживание вдоль бровей. Шестое. Встречное растирание вторым и третьим пальцами обеих рук вдоль бровей. Между концами пальцев захватывают складку кожи, слегка приподнимают ее и перетирают, как при выполнении приема пилы. Седьмое – поглаживание вдоль бровей. Восьмое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами от средней линии лба к вискам одновременно обеими руками. Девятое – поглаживание вдоль волокон лобных мышц, как в классическом массаже. Десятое – встречное растирание вторым, третьим и четвертым пальцами обеих рук от средней линии к вискам. Одиннадцатое – поглаживание вдоль волокон лобных мышц.